зато взгляд охватывал весь полуостров Индостан, вплоть до ослепительных гималайских снегов. «А знаешь, — сказал друг Морган, — наверное, все будет опять так же, как на мосту. Люди начнут кататься туда-сюда просто ради того, чтобы поглазеть. Промежуточная станция может превратиться в самый грандиозный туристский аттракцион всех времен». Он поднял глаза к лазурному потолку. «На верхней палубе есть что-нибудь достойное внимания?» «Да нет, пожалуй. Верхний входной люк установлен, но мы так и не решили пока, где разместить дублирующую систему жизнеобеспечения и электронную аппаратуру центровки капсулы». «С центровкой что-нибудь не в порядке?» «Это при новых-то магнитах, не беспокойся. Мы теперь можем гарантировать точность зазора при движении как вверх, так и вниз на скоростях до 8000 км в час, а реальная скорость не превысит 5000». Морган подавил в себе желание облегченно вздохнуть. Подвеска капсулы и ее центровка оставались единственной проблемой, по которой он не мог вынести собственное суждение и должен был всецело полагаться на советы других. С самого начала не вызывало сомнения, что придется прибегнуть к какой-то разновидности магнитной тяги. При скорости более километра в секунду малейшее соприкосновение капсулы и башни означало бы катастрофу. Но каждая из восьми направляющих щелей, сбегающих по четырем сторонам башни, была настолько узкой, что зазор между капсулой и магнитами не превышал нескольких сантиметров. Значит, надо было расположить магниты так, чтобы любое отклонение капсулы от центра щели вызывало мгновенное резкое противодействие. Спускаясь следом за Кингсли по винтовой лестнице, протянувшейся во всю высоту макета, Морган внезапно поймал себя на невеселой мысли. «Я становлюсь стариком», — признался он молча. «Я же мог подняться на шестую палубу без труда», и тем не менее обрадовался, когда мы решили не подниматься. Мне 59. Даже если все пойдет без сучка, без задоринки, первая капсула с пассажирами прибудет на промежуточную станцию не раньше, чем через 5 лет. Затем еще 3 года положим на опробование, доводку, отладку бесчисленных систем. 5 до 3. Для верности будем считать 10 лет. День был теплый, а на него вдруг словно пахнуло холодом. Впервые в жизни Веневеру Моргану пришло в голову, что он может и не дожить до триумфа, за который заложил свою душу. Его рука инстинктивно нащупала тонкий стальной диск, закрепленный под рубашкой в районе солнечного сплетения.